в отвратительной привычке марать стены, ромеи не отличаются от нас. Остановившись, магистрат ткнул пальцем в какую-то, видимо, не понравившуюся ему надпись и отошел в сторону. Рабы тотчас соскребли и замазали ее. Процессия двинулась дальше. Такие процессии в Риме нередки. А в ночное время высший магистрат, цензор, проверяет, не горит ли у кого допоздна свет. Случись это у нас, мы бы послали рабов с палками, как следует отделать соглядатаев. А здесь, услышав шаги, немедленно задувают светильник. В государстве, где над всем стоит закон, люди обладают иными, чем у нас, характерами. Здесь наивысшим достоинством человека считается гравитас, а наибольшим недостатком — левитас. Я привожу латинские слова, так как не могу подыскать им соответствий. Гравитас — дословно тяжесть, но ромеи вкладывают в него широкий смысл. Это основательность, важность, правдивость, постоянство, устойчивость, суровость. Противоположное ему левитас — не просто легкость, но опрометчивость, непостоянство, беспечность, живость, легкомыслие. Подчеркивая собственное достоинство, ромеи употребляют слово «гравитас». Нас же, эллинов, они считают воплощением левитас. И на самом деле ромей и эллин — все равно, что камень и воздух. Вот почему я не питаю надежд в отношении нашей судьбы. Лишая нас родины, ромеи действовали не сгоряча и не во гневе. Они заранее обсудили и взвесили свое решение и провели его через сенат. Своих законов ромеи не отменяют, ибо отменить закон значило бы уподобиться нам, эллинам, которые только и делают, что меняют законы. Итак, не следует обманывать себя несбыточными надеждами. Надо собрать все силы, чтобы в нашем положении не наделать глупостей и пользоваться тем, что нам оставили. Любящий тебя Полибий. Гнев Артемиды. Антиох остановился. Ноздри щекотал аромат благовоний. Так пахли все храмы. Но здесь в воздухе ощущалась угроза, и было темно, как в подземелье. Приглядевшись, царь увидел статуи Артемиды и Аполлона в человеческий рост. Между ними проход, куда устремились его воины. Там впереди несметные сокровища. Артемида и Аполлон — их стражи. Отведя взгляд, Антиох попытался успокоиться. Все идет, как задумано. Ворота удалось открыть без шума. Внутри никого не оказалось. Сокровища будут моими. Их хватит на постройку сотни боевых кораблей. И тогда ромеи... И снова тревога овладела Антиохом. А что, если воины, пока я здесь стою, украдут сокровища, ведь золото ослепляет? Антиох вздрогнул. Ему показалось, что Аполлон шевельнулся. И привидится же такое, — успокаивал он себя. А кто теперь верит басням жрецов о двигающихся и потеющих статуях богов? Если статуя шевелится, значит, колеблется земля, на которой стоит храм. Если потеет, жрецы придумали какое-нибудь устройство. Он поднял голову. Статуи были недвижимы. Осмелев, царь сделал еще несколько шагов. Темнота сгустилась. Но жажда золота сильнее страх. Антиох шел вперед, стараясь не глядеть по сторонам. Когда он был в проходе между статуями, Аполлон мягко спрыгнул с пьедестала, а Артемида подняла ступню и с размаха опустила ее на голову царя.